23 мая председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи Ким Ён Дэ распространил призывление, в котором отмечается: «Уважаемый Ким Чен Ын, в отчетном докладе ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии с гордостью подытожил особые успехи и заслуги Трудовой партии Кореи, достигнутые за отчетный период в революции и строительстве нового общества под мудрым руководством великих вождей, и открыл великий перспективный план для укрепления и развития Трудовой партии Кореи и вечного процветания нации. Намеченный Ким Чен Ыном курс на объединение Родины является знаменем самостоятельного воссоединения и великой политической программой любви к стране и нации, осветившими самую рациональную стратегию и путь для ускорения объединения страны путем блестящего унаследования выдвинутых великими вождями трех хартий воссоединения Родины. Социал-демократическая партия Кореи, горячо почитая маршала Ким Чен Ына верховным лидером нации и великим светочем в деле объединения Родины, будет энергично продвигаться вперед, натягивая вожжи Малима вместе с Трудовой партией Кореи в притворении в жизнь задач для окончательной победы строительства могучего государства и совершения дела воссоединения Родины, намеченных Ким Чен Ыном на 7-м съезде Трудовой партии Кореи. Все члены Социал-демократической партии Кореи с незыблемыми убеждениями и волей, что поскольку есть маршал Ким Чен Ын, то не будет страшного и невозможного на свете, будут, идя рука об руку со всеми внутренними и внешними патриотическими силами и сторонниками объединения, встать на борьбу за построение самого сильного в мире государства, подчеркивается в призывлении.